знаешь, ты болтаешь во сне. Еле внятно, непонятно. Мысли хоровод в голове. Куда ты едешь, потом обратно. Видимо, кто-то позвал примерять чужое ложе. Видимо, не удержал. Значит, я тебе дороже. Самый-самый-самый человек дорогой. Самый нежный, самый родной. Самый-самый-самый безупречный роман. Ты его когда-то придумал сам. Пасмурно сегодня с утра. Словно в небе плачет кто-то. Сколько там, ну все, мне пора. Жаль, сегодня не суббота. Если хочешь, надо кури и купи чего-то к чаю. Несколько часов без любви. Жди и помни, я скучаю. Самый-самый-самый человек дорогой. Самый нежный, самый родной. Самый-самый-самый безупречный роман. Ты его когда-то придумал сам. Медленно плывут этажи. Ноги снова рвутся к дому. Сколько мы знакомы, скажи. Слышу в трубке телефонной. Даже среди тысячи глаз я твои всегда узнаю. В хороводе тысячу фраз подчеркну. Люблю, скучаю. Самый-самый-самый человек дорогой. Самый нежный, самый родной. Самый-самый-самый безупречный роман. Ты его когда-то придумал сам. Самый-самый-самый человек дорогой. Самый нежный, самый родной. Самый-самый-самый безупречный роман. Ты его когда-то. Самый-самый-самый-самый-самый человек дорогой. Самый нежный, самый родной. Самый-самый-самый безупречный роман. Ты его когда-то придумал. Самый-самый-самый человек дорогой. Самый нежный. Самый-самый-самый безупречный роман.